Глава 4. Нулевая безработица. Мы не ищем работу, мы создаем рабочие места. Со времен Великой репрессии, мирового экономического кризиса 2008-2009 годов, у людей в разных странах возникло и до сих пор остается ощущение, что наша экономическая система развивается неправильно. Одним из самых ярких подтверждений этому является рост безработицы среди молодежи. В Европе безработными являются 18,6% людей в возрасте до 22 лет, по состоянию на декабрь 2016 года. В некоторых странах, в том числе в Греции, Испании и Италии, этот показатель превышает 40%. В Соединенных Штатах многие молодые люди отчаялись найти работу и вообще прекратили трудовую деятельность. Они встают на биржу труда, а значит, не учитываются официальной статистикой по безработице, что в свою очередь приводит к приукрашиванию реального положения дел. Более того, исследования показывают, что это не временная проблема. Молодые люди, прожив несколько лет безработными или занимая низкооплачиваемые должности, ощущают последствия этого в течение долгого времени. Независимо от того, насколько упорно они трудятся, им зачастую не удается найти хорошо оплачиваемую работу, которая обеспечивает уверенность в завтрашнем дне и закладывает фундамент достойной жизни для следующего поколения. Полная безработица или работа, не соответствующая квалификации, становится причиной экономического неравенства. По моему глубокому убеждению, оно представляет серьезную угрозу будущему человечества. Психологические и социальные последствия сложившейся ситуации также резко отрицательны. Безработица означает, что совершенно нормального, трудоспособного человека просто списали со счетов, а это особенно жестокая форма наказания. В то же время человек рожден для того, чтобы быть активным, энергичным, чтобы решать проблемы, постоянно искать новые пути и возможности для реализации своего потенциала. Почему же мы должны позволять кому-то выбрасывать на обочину человека-творца и отказывать ему в возможности реализовать свои способности? Уже сейчас я вижу в Соединенных Штатах и Европе миллионы молодых людей, обреченных на вынужденное безделье из-за серьезных недочетов существующей экономической модели. В результате ощущение безнадежности охватило нынешнее молодое поколение. Во время встреч с молодежью в разных странах я видел множество ярких, энергичных мужчин и женщин, которые чувствуют себя просто ненужными. Будучи полностью безработными или имея неполную занятость, они не могут купить дом или создать семью, не говоря уже о необходимости выплачивать кредиты на обучение в несколько десятков тысяч долларов, которые им часто приходится брать. Они не понимают, что сделали неправильно и почему мир не нуждается в их талантах. Неудивительно, что испанский экономист Людовик Субран сетует, что в жертву принесено целое поколение. Ситуация еще более осложняется демографическими и экономическими тенденциями, которые не дают оснований думать о возможности скорого решения проблемы безработицы. По данным Международной организации труда, МОТ, через 10 лет численность рабочей силы в мире возрастет примерно на 400 миллионов человек благодаря притоку молодежи. МОД называет срочной проблемой необходимость создания 400 миллионов новых рабочих мест в течение ближайших 10 лет, то есть по 40 миллионов ежегодно. Одновременно интенсификация таких процессов, как автоматизация, распространение робототехники и прогресс в разработке искусственного интеллекта, все чаще позволяют компаниям в разных отраслях экономики сокращать сотрудников, не уменьшая при этом объема выпускаемой продукции. Добавим, что люди в наше время живут дольше и здоровее, чем раньше. Значит, они могут работать в течение более длительного времени, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни. Поэтому весьма вероятно, что в ближайшие годы политики и правительства многих стран будут вынуждены заниматься созданием рабочих мест и выплатой пособий по безработице. Что же является причиной безработицы? Что нужно предпринять, чтобы решить эту проблему? Безработица. Неверный диагноз, неправильное лечение. Конечно, современная молодежь, борющаяся за то, чтобы найти достойную работу, не предпринимала никаких неверных шагов, Точно так же, как бедные женщины в разных странах мира, попавшие в ловушку бедности, не делали ничего неправильного. В обоих случаях виновата сложившаяся экономическая система. Мы сами создали ее и продолжаем относиться к ней с абсолютным доверием. Но уже очевидно, что эту модель следует поменять. Проблема безработицы создана не безработными. Ее сформировало в корне неверное представление, согласно которому люди рождены для того, чтобы работать на немногих удачливых капиталистов. А поскольку эти немногочисленные создатели рабочих мест являются основной движущей силой экономики, то и политическая система с ее институтами адаптирована под их нужды. Если эти люди не нанимают вас на работу, то ваша песенка спета. Что за вопиющее неправильное понимание истинного предназначения человека? Наша система образования является отражением существующей экономической теории. Она базируется на утверждении, что студенты должны усердно заниматься и получать хорошие оценки, чтобы впоследствии найти высокооплачиваемую работу в корпорациях, которые считаются драйверами роста экономики. Ведущие университеты мира испытывают гордость за выпускников, являющихся на церемонии вручения дипломов с письмами о назначении на должность в солидных компаниях. Конечно, нет ничего плохого в том, что люди будут работать всю жизнь или какое-то время в успешной компании. Но есть что-то очень неправильное в том, что экономическая система слепо отвергает существование естественной и привлекательной альтернативы. Никто не объясняет молодому человеку, что у него должен быть выбор. Он может или искать работу, или самостоятельно создавать рабочие места. То есть становиться полноправным предпринимателем, вместо того, чтобы всегда зависеть от предпочтений работодателя. Мы должны перестроить сложившуюся экономическую парадигму с учетом безграничных возможностей человека и перестать уповать на невидимую руку рынка, которая автоматически решит имеющиеся проблемы. Пора открыть глаза и понять, что невидимая рука невидима именно потому, что ее не существует. Но если она все же есть, то предназначена исключительно для обслуживания богатых людей. В нынешней ситуации ученые и теоретики предлагают бороться с безработицей, стимулируя инвестиции в инфраструктурные проекты или государственные программы создания рабочих мест, а также путем государственного распределения социальной помощи. К сожалению, все эти меры – решают только часть проблемы, но не могут устранить ее причины. Естественно, когда люди испытывают трудности из-за невозможности найти работу, помощь со стороны государства необходима и важна. Но намного важнее помочь человеку как можно быстрее перестать зависеть от сложившихся обстоятельств, ведь зависимость унижает. Поэтому мы хотим искоренить саму возможность существования социального дна, лишенного свободы выбора и независимости, главных ценностей в жизни человека. Для этого у нас есть экономическая методология и необходимые инструменты. Недостает только организации и свободы воли. Преодоление барьеров на пути к достойной работе. Один из мифов, лежащих в основе проблемы безработицы, состоит в том, что некоторые люди не в состоянии производить добавленную стоимость. Такие люди якобы имеют некие отклонения или недостатки, которые лишают их возможности работать. Считается, что они могут только получать благотворительную помощь или подачки от государства. Некоторые люди действительно нуждаются в помощи для преодоления барьеров, которые препятствуют их трудовой деятельности. У кого-то есть физические или психологические недостатки, требующие создания определенных условий, например, измененного режима работы с учетом состояния здоровья. В ряде ситуаций сотрудникам, чьи рабочие места были ликвидированы из-за автоматизации производства, необходимо пройти переподготовку, чтобы овладеть новыми специальностями. Но все эти сложности не должны становиться причиной существования многочисленной прослойки безработных, которая сохраняется в большинстве стран мира. В реальности почти каждый человек вполне способен выполнять работу, приносящую пользу обществу, обеспечивая достойную жизнь себе и своей семье, особенно если он свободен от необходимости создавать постоянно растущую прибыль для своего работодателя. В наше время существуют социальные бизнесы, подтверждающие, это действительно так. Одним из показательных примеров является организация Human Harbor Corporation, созданная в декабре 2012 года в городе Фукуока, Япония. В первый раз я услышал о Human Harbor в 2012 году во время посещения университета Кюсю в Фукуоке. Там проходил конкурс, который проводил созданный при университете научно-исследовательский центр социального бизнеса Юнус Н. Шиики. Один из самых перспективных проектов был представлен Исао Соэдзимой, который работал тогда инспектором тюремной службы пробации, форма условного осуждения в некоторых странах, при котором осужденный без лишения свободы помещается на время установленного судом испытательного срока под надзор специальных органов. Соэдзима был озабочен бедственным положением бывших заключенных. Они постоянно сталкивались с серьезными препятствиями при поиске работы после освобождения из мест заключения. Причем эти препоны, как правило, ставило само общество. Не имея возможности трудоустроиться из-за страха и предубеждений работодателей, многие из этих людей использовали контакты, приобретенные во время пребывания за решеткой, и возвращались в преступный мир. Как и в большинстве государств, в Японии значительная доля экс-заключенных возвращается в тюрьму после совершения новых преступлений. Согласно имеющейся статистике, в последние годы уровень рецидивизма в стране вырос с примерно 30% более чем до 46%. Соэдзима хотел создать социальный бизнес, чтобы помочь этим людям вернуться к нормальной жизни. Вместе с бывшим заключенным по имени Ацуси Такаяма он основал Human Harbor Corporation, далее HH, первую в Японии компанию, работающую по системе YSB. HH решает сразу две социальные проблемы. Собирает и перерабатывает промышленные отходы, уменьшая загрязнение окружающей среды, и одновременно предоставляет работу якобы нетрудоспособным людям, недавно освобожденным из заключения. Бизнес-план Соэдзимы продолжает работать. HH быстро вышла на самоокупаемость. В 2016 году ее доход составил 2,4 миллиона долларов США. В компании заняты 26 человек, 9 из них – бывшие заключенные. HH работает в трех городах – Фукуоке, Токио и Осаке. Один из сотрудников, Таро Татибана, в 2015 году ушел из компании и в сотрудничестве с ней запустил свой собственный социальный бизнес по переработке отходов. Таким образом, концепция, задуманная и воплощенная в HH, распространяется дальше, что свойственно любой успешной идее. Компании, подобные HH, демонстрируют, что утверждения о неспособности определенной группы людей к эффективному труду являются заблуждением. Это просто один из устаревших стереотипов. Барьер на пути к созданию новой экономической системы, место в которой есть каждому человеку. Борьба с безработицей в Бангладеш. Программа «Нобин». Новые предприниматели. Второе поколение заемщиков банка «Грэмин» — это молодые люди, которые учились в школе, многим даже удалось получить высшее образование. Но тысячам из них по-прежнему не удавалось найти работу. Тогда я предложил практическое решение этой проблемы. Как я уже говорил, история банка «Грэмин» и системы микрокредитования началась с небольшой инициативы, предпринятой в 1976 году в деревне Джобра, Бангладеш. С тех пор микрокредитование стало широко распространенным во всем мире финансовым инструментом, который помог более чем 300 миллионам бедных семей начать предпринимательскую деятельность, тем самым улучшая свое экономическое положение. С самого начала работы Grameen Bank мы обратили внимание на некоторые значимые аспекты жизни бедняков. Мы подумали о том, знают ли они о таких важных вещах, как простейшая гигиена и хорошее здравоохранение. Мы стимулировали их выбор рационального жизненного уклада, например, привычку экономить и многое другое. Прошло время, и мы всерьез задумались о втором поколении в семьях наших клиентов. Мы всячески поощряли заемщиков использовать центральный дом, хижину, в которой они проводят еженедельные собрания в качестве площадки для обучения детей. Многие деревенские заемщики банка объединялись в группы и платили местной девушке или женщине скромную заработную плату, обычно около 500 така, что эквивалентно 6 долларам США, чтобы она ежедневно занималась с их детьми дошкольного возраста. Так в этих новых общественных центрах развития и обучения множество малышей научились читать, писать и считать. Это помогло родителям, которые, скорее всего, сами никогда не учились в школе, не только преодолеть страх перед образованием, но и понять его ценность. В Grameen Bank существует базовый перечень обязанностей заемщика, который назван «16 решений». Все заемщики Grameen Bank хором зачитывают его на каждом собрании, неделя за неделей и год за годом. Пункт номер 7 гласит: «Мы дадим образование нашим детям и гарантируем, что они смогут заработать на свое образование. Мы запустили специальную кампанию, чтобы 100% детей клиентов Grameen Bank ходили в школу. Это смелый шаг для страны, в которой большинство детей из бедных семей школу не посещают. Мы каждый год платили стипендии тысячам учеников, чтобы стимулировать их учиться как можно лучше. Когда дети получали начальное образование, мы делали все, чтобы они продолжили обучение в средней школе. Большинство так и поступало. Когда же заканчивался и этот этап, мы всячески поощряли учеников поступать в колледж, для чего ввели новую программу выдачи «СУД на обучение». Мы хотели сделать высшее образование доступным для детей из бедных крестьянских семей. Тысячи студентов взяли в Grameen Bank суды, чтобы окончить университеты, получить докторские степени, стать востребованными профессионалами. Но оказалось, что для большинства выпускников работы просто не было. Поэтому мы постарались переориентировать молодежь с традиционного поиска рабочего места на путь предпринимательства, связанный с созданием рабочих мест для себя и других. Мы призывали детей из семей клиентов Grameen Bank повторять как заклинание фразу: «Мы не ищем работу, мы создаем рабочие места». Для того, чтобы помочь им сделать эти слова реальностью, мы предложили новоиспеченным предпринимателям брать в нашем банке суды для открытия бизнеса. Тех молодых людей, кто выбрал этот путь, мы стали называть «Нобин Идиокта», что в переводе с бенгальского языка означает «новые предприниматели». Когда мы в 2001 году объявили о начале реализации программы «Нобин», обороты созданного с ее помощью бизнеса поначалу были невелики. Родители, клиенты нашего банка, с большой неохотой позволяли своим сыновьям и дочерям брать новые займы, потому что у них еще оставались невыплаченные до конца суды на образование. По этой же причине и некоторые служащие Grameen Bank не торопились выдавать новые суды. Чтобы стимулировать как можно больше молодежи из семей клиентов нашего банка заняться предпринимательством, я предложил создавать фонды социального бизнеса, не входящие в структуру Grameen Bank. Эти организации должны были нести ответственность за финансирование новых предпринимателей. Кроме того, нужно было воодушевить идеями предпринимательства всех акционеров банка и отработать методику регулярного взаимодействия с людьми из разных социальных слоев. Поэтому я создал открытую платформу, где потенциальные молодые предприниматели могли представлять свои бизнес-проекты. Я надеялся, что существование такой платформы стимулирует молодых людей активнее генерировать бизнес-идеи и одновременно продемонстрирует, как можно применить концепцию социального бизнеса в решении конкретных социальных и экономических проблем. В январе 2013 года в Дакке под эгидой «Юнус Центр» прошла первая лаборатория проектов социального бизнеса – Social Business Decision Lab. Воодушевленные успехом мероприятия, мы решили проводить его ежемесячно. Лабораторию посещали известные бизнесмены, руководители неправительственных организаций, ученые, студенты, профильные специалисты и социальные активисты. Иногда участники сами выражали желание инвестировать в некоторые проекты, представленные на этих собраниях. К апрелю 2017 года лаборатория утвердила бизнес-планы почти 16 тысяч новых предпринимателей. Их авторы получили необходимые советы и рекомендации, а общая сумма инвестиций составила 21 миллион долларов США. В настоящее время заседания лаборатории по-прежнему проходят ежемесячно, но теперь мы также организовали много похожих внутренних мероприятий, за счет чего к концу 2017 года стали утверждать около 2000 проектов в месяц. Мы всегда стремимся обеспечить высокое качество финансируемых бизнес-планов, поэтому двигаемся вперед медленно. И все же к концу 2017 года специалисты Social Business Decision Lab одобрили в общей сложности около 25 тысяч представленных на рассмотрении проектов, в которые было инвестировано порядка 36 миллионов долларов. Обратите внимание, что фонды и инвесторы, финансирующие проекты новых предпринимателей, сами работают в сфере социального бизнеса. А новые предприниматели создают традиционный бизнес, целью которого является получение прибыли его владельцам. Чтобы вы поняли, какие бизнес-идеи финансируют в рамках программы Нобин, я приведу примеры шести проектов, одобренных лабораторией в мае 2016 года. Митали Тейлорс. Молодой вдове и матери двоих детей по имени Руми Малик выделены денежные средства, которые позволили расширить принадлежавшую ее мужу мастерскую по пошиву одежды. Прионта Нурсери. Специалист по размножению растений методом прививания Ранджан Чандра Сутрадхар получил инвестиции для создания собственного питомника. Ити Джаманди Хаус. Квалифицированный ткач Мусамар Парвин за счет предоставленного финансирования смог расширить свою домашнюю мастерскую по производству джамдании – тончайшие ткани, используемые для производства сари, традиционной женской одежды Южной Азии. Салим Паха Шилпо. Асма-бегум, которая была вынуждена бежать от собственного мужа из-за домашнего насилия, получила финансирование для открытия собственной мастерской по изготовлению традиционных вееров из пальмовых листьев. Тумра Райс Мил. Квалифицированный мельник Мухаммад Рухул Амин благодаря выделенным средствам открыл собственную рисорушку. Бадха Бьюти Парлор. Профессиональный косметолог Хаша Бегун получила финансирование для расширения своего бизнеса. Как видите, все эти проекты совсем не гигантские, в отличие от считающихся приоритетными в большинстве традиционных программ экономического развития, сталелитейных заводов, предприятий по производству электроники или гидроэлектростанций. Мы поддерживаем мелкие компании, созданные местными молодыми людьми, которые хорошо знают нужды и потребности членов своих общин. Размер инвестиций в эти проекты колеблется в диапазоне от 1000 до 3000 долларов. Сначала в каждой из небольших компаний работает только ее владелец, который в случае необходимости нанимает одного или нескольких работников. Каждый новый малый бизнес позволяет молодежи почувствовать вкус предпринимательской деятельности, свободы и независимости, которую она дает. При этом люди понимают, что приносят пользу, обеспечивая членов своей общины нужными товарами или услугами. Я уверен, если нашу предпринимательскую инициативу поддержат тысячи или даже миллионы энтузиастов, мы сможем улучшить экономику сельских районов Бангладеш и дать молодежи перспективу в жизни. Юнус-центр в Дакке пришлось потратить некоторое время на создание системы управления, ставшей сегодня успешной программой Нобин. С января по сентябрь 2013 года мы занимались разработкой базовой методологии, отчетности, системы ежедневного мониторинга, форм и методов ведения учета, порядка идентификации и оценки и так далее. Сегодня мы имеем компьютеризированные системы обработки информации и бухгалтерского учета, оборудованные учебные классы. Создается жесткая структура, которая гарантирует, что каждый новый предприниматель получит полноценную подготовку в управлении бизнесом, бухгалтерском учете и отчетности, а также всю необходимую поддержку. Сначала основным инвестором в создании фондов поддержки новых предпринимателей был фонд Grameen Telecom Trust, входящий в группу компаний Grameen. Сегодня к программе присоединились другие компании группы, среди которых Grameen Kalyan – здравоохранение, Grameen Shakti Samajik Baibosha – содействие предпринимательству, Grameen Trust – распространение методологии Grameen за рубежом. Вместе они создали 4 фонда поддержки социального бизнеса и теперь ведут собственные проекты Нобин. На ежемесячных конференциях лаборатории обычно присутствует около 150 человек. Эти мероприятия транслируются в интернете более чем в 30 странах. Участники задают вопросы, предлагают свои варианты улучшения проектов и поднимают проблемы, которые могли быть упущены на стадии подготовки. Однако сама презентация проекта в лаборатории является кульминацией довольно длительного процесса, который начинается с поиска потенциального нового предпринимателя. Фонды поддержки социального бизнеса организовали в деревнях бюро, сотрудники которых знакомятся с целеустремленными молодыми людьми, поддерживают с ними контакт. Сотрудники бюро посещают семьи потенциальных предпринимателей, чтобы узнать больше об их мечтах и проблемах, понять, готова ли семья их поддержать. Как только в деревне набирается 30-40 мужчин и женщин, желающих начать собственное дело, здесь открывается учебный лагерь. В нем будущим участникам разъясняют суть и правила программы «Новый предприниматель», предлагают каждому коротко рассказать о концепции своего бизнес-проекта и просят в ходе живой дискуссии оценить предложенные идеи. В итоге руководители лагеря составляют окончательный список кандидатов, чьи концепции показались наиболее интересными и многообещающими. На этом первый этап отбора завершается. Означает ли вышесказанное, что те, кто не прошел испытания, обречены на безработицу? Ни в коем случае. Каждому участнику разъясняют основу нашей политики. Мы никому не отказываем и никого не отвергаем, даже в том случае, если проект не прошел первичный отбор. Тех, кто не был принят в программу с первого раза, обязательно снова приглашают в учебный лагерь. Таким образом, эти кандидаты получают возможность лучше подготовиться к презентации своего проекта. Тем временем участники, прошедшие первичный отбор, приступают ко второму этапу подготовки бизнес-проекта. Потенциальных предпринимателей, допущенных ко второму раунду, приглашают приехать в ДАККУ, где они с помощью профессиональных консультантов по инвестициям придают окончательную форму своим проектам. Затем они готовят резюме на английском языке для 5-минутной презентации в лаборатории. Обычно после такой тщательной подготовки наши эксперты утверждают все представленные проекты. При этом специалисты часто дают советы и указывают, что еще можно сделать для максимально удачного воплощения бизнес-плана на практике. В редких случаях потенциального предпринимателя просят внести изменения в проект, чтобы улучшить его и представить на следующей конференции лаборатории. После этого начинается этап подготовки проекта к реализации. Инвестор и предприниматель проходят обучение и подготовку, чтобы в перспективе им было легче пройти общий путь. Начинающего предпринимателя обучают науке управления и дают консультации, которые помогут ему добиться успеха в своем бизнесе. Это вполне естественно, ведь сами инвесторы тоже заинтересованы в успехе социального бизнеса. Подобно тому, как венчурные фонды проводят обучение руководителей и сотрудников компаний, куда они вкладывают деньги, потому что хотят достичь максимального роста, наши инвесторы в социальный бизнес предлагают поддержку и консультации новым компаниям, которые они поддерживают. В течение периода обучения обсуждаются и решаются все вопросы, касающиеся нормативно-правового регулирования нового бизнеса, и готовится вся необходимая документация. Одновременно будущие предприниматели знакомятся с подготовкой и ведением бухгалтерской отчетности. В конце концов, на реализацию проекта выделяются денежные средства, после чего начинает функционировать новый бизнес. Разработанная Grameen Communication, компания, работающая в сфере информационных технологий, входит в группу Grameen. Программное обеспечение учета и контроля каждый день собирает ключевую информацию о каждом новом бизнесе, открытом в рамках программы «Новый предприниматель». Все данные поступают на центральный сервер, формирующий по каждой компании ежедневные отчеты, которые в удобной для пользователя форме выводятся на мониторы инвестиционных фондов. Программа Nobin базируется на твердом убеждении в том, что каждый человек может стать предпринимателем, позаботиться о собственной жизни и внести вклад в благополучие общества, открыв собственное дело. Объединив усилия фондов поддержки социального бизнеса, экспертов по разработке бизнес-проектов и будущих предпринимателей, нуждающихся в инвестициях и помощи на начальном этапе, мы демонстрируем верность этого убеждения. Таким образом, тысячи молодых неимущих смогли забыть о проблеме безработицы. От ссуды до акционера. Ключ к развитию предпринимательства. Когда я в первые годы существования банка Grameen продвигал идею микрокредитования бедных женщин, многочисленные эксперты из разных стран мира предрекали крах моей идеи. Они считали, что склонность к предпринимательству – вообще редкое качество у людей. Еще реже оно встречается у бедных и крайне редко у женщин из беднейших семей. Я занимал диаметрально противоположную позицию. Каждый человек, независимо от пола, места проживания и уровня благосостояния, является предпринимателем. Программа Нобин также базируется на этом ключевом положении. Основное различие между микрокредитованием и программой Нобин заключается в том, что последняя сосредоточена на финансировании потенциальных предпринимателей, другими словами, инвестиционном финансировании, а не на предоставлении суд. Здесь я хотел бы рассказать о том, как функционирует финансирование в мире социального бизнеса. В той версии венчурного капитализма, которую мы называем социальным бизнесом, инвесторы не получают никакой прибыли. Однако им возвращаются вложенные деньги, а также то, что мы называем платой за передачу капитала. 20% от инвестированной суммы, но не более того. Поэтому предприниматели, участвующие в программе Нобин, несут ответственность за возвращение в оговоренный срок вложенных инвесторам денег и платы за передачу капитала. Как только это происходит, право владения компанией переходит к самому предпринимателю. Установив твердую плату за передачу капитала на уровне 20%, мы избегаем необходимости оценки стоимости доли на момент передачи собственности. Если посмотреть на это с другого ракурса, то указанные 20% могут рассматриваться скромным вознаграждением за обучение, поддержку, консультирование, помощь в решении проблем и бухгалтерское сопровождение. Все это гарантировано каждому новому предпринимателю, когда он начинает совместную работу с инвестором. Из этих же средств покрываются расходы на содержание самого фонда поддержки социального бизнеса. Получая эти деньги, мы сохраняем уверенность, что наши структуры смогут стабильно развиваться и будут по-прежнему помогать другим молодым безработным встать на путь предпринимательства. Плата за передачу капитала помогает создавать новые бизнесы и финансировать наши инициативы в этой области за относительно небольшие деньги. Когда предприниматель в Бангладеш берет кредит в банке, за 3 года он должен будет выплатить 40%. Если же период погашения больше, то и проценты будут выше в несколько раз. Подводя итог, я могу сказать, что удержание платы за передачу капитала, когда в итоге бизнес оказывается в собственности у предпринимателя, предоставляет собой разумный способ покрытия расходов, связанных с финансированием новой компании. Я убежден в колоссальном потенциале инициатив, подобных нашей программе Нобин. Она предлагает конкретный, надежный и практичный способ решения проблемы безработицы среди молодежи, а также любого вида безработицы в принципе. Программа позволяет сместить акцент с традиционного способа создания новых рабочих мест с помощью инициатив огромных коммерческих корпораций или крупных инфраструктурных проектов, финансируемых государством. Вместо этого мы предлагаем простое, стабильное и прямое микродолевое финансирование бизнес-проекта, предложенного безработным. И главной целью этих действий является именно тот человек, проблему которого необходимо решить. Как и в Grameen Bank, в рамках программы Нобин была разработана простая и надежная методология. Она вполне применима в любой стране, в любом районе города, в любой деревне или в любом квартале. Она автономна и самодостаточна в финансовом плане. Ее можно применять как при полной, так и при частичной безработице, в мегаполисах и в едва заселенных поселках, в лагерях беженцев и в иммигрантских общинах, в самых бедных и в очень богатых странах. Она работает потому, что основное положение концепции одинаково повсюду. Каждый человек рожден предпринимателем. Методология программы Нобин относительно проста. И для применения в целой стране, как мы действуем в Бангладеш, и в самом малом масштабе, когда мы имеем только одного безработного. Любой человек, готовый инвестировать деньги, может использовать их для решения проблемы безработицы в любом месте по своему выбору. Нужно просто оценить бизнес-идею, предлагаемую потенциальным предпринимателем, помочь ему советами и консультациями, которые повысят шансы на успех, и предоставить финансирование на условиях возврата в течение согласованного срока. Необходимо также обсудить плату за передачу капитала в размере 20% от общей суммы, что гарантирует переход владения бизнесом от инвестора к предпринимателю. А если человек желает вложить средства в создание сразу нескольких новых бизнесов? Что происходит с капиталами, которые возвращают ему предприниматели? Получив назад свои деньги, инвестор может выбирать, вложить ли средства в создание нового социального бизнеса или использовать их для достижения любой другой цели. Тот инвестор, который вкладывает деньги в создание новых компаний в области социального бизнеса, своим примером демонстрирует огромный потенциал новой экономической модели. В отличие от доллара, полученного в качестве благотворительной помощи, доллар, заработанный в социальном бизнесе и вложенный в новое дело, никогда не заканчивается. Напротив, он продолжает работать, помогая одному человеку за другим расстаться с нищетой, безработицей и приближая день, когда это социальное зло исчезнет навсегда. Из деревень Бангладеш на улицы Нью-Йорка. Микрокредитование для стимулирования предпринимательства. Даже в самых богатых государствах на Земле существует множество людей, живущих в крайней бедности или на грани нищеты. Все они полагаются на то, что найдут какую-нибудь работу, которая станет их единственным возможным источником дохода. Причиной большинства экономических затруднений в таких развитых странах, как Соединенные Штаты, стала ситуация, когда люди оказались заложниками существующей системы. В ней основой социального благополучия и процветания являются крупные работодатели. А ведь такое положение стимулирует рост общественного недовольства, формирует ощущение безысходности и враждебности, которые привели к неожиданной и пугающей победе Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Если крупные компании переносят производство за границу, автоматизируют предприятия или вообще закрывают их, то могут быть разрушены целые территориальные сообщества. В кварталах с преобладанием людей, к которым в обществе относятся с опасениями, которые всегда будут последними в очереди при приеме на работу, например, выходцы из Азии или афроамериканцы, безработица может стать постоянной, обрекая целые поколения на жизнь в нужде и лишениях. Я убежден, что распространение социального предпринимательства может сыграть важную роль в решении проблемы безработицы в Соединенных Штатах и в других богатых странах, точно так же, как это начиналось в Бангладеш. Доказательством тому служит успех банка Grameen America, который помогает перенести методы и философию Grameen Bank из Бангладеш в города, расположенные по всей территории США. В течение многих десятков лет люди размышляли, сможет ли микрокредитование придать силы неимущим и ликвидировать ущерб от безработицы в богатых странах. Руководители правительств и крупных корпораций со всего мира изучают опыт Grameen Bank и не стесняются его перенимать. Первая реплика Grameen Bank в Соединенных Штатах возникла в 1987 году в одном из самых бедных штатов страны – Арканзасе. Именно там я подружился с Хиллари Родем Клинтон в те времена, когда она была первой леди Арканзаса, задолго до ее появления в Белом доме и работы в должностях сенатора и государственного секретаря. С той поры, несмотря на положительный опыт Арканзаса, многие утверждали, что программы, организованные по образу и подобию Grameen, в Соединенных Штатах не приживутся, уж очень сильно отличаются США от Бангладеш. Я был абсолютно не согласен с этим мнением, и тогда мне предложили на практике реализовать проект, работающий в Соединенных Штатах. В 2008 году при финансовой и управленческой поддержке преданного моим идеям бизнесмена из Массачусетса Видара Йоргенсена мы запустили программу Grameen America Incorporation, ГАИ. Начав с открытия офиса в квартале Джексон Хайтс Нью-Йоркского района, Куинс. Отклик на нашу инициативу был очень быстрым. Многие местные женщины разного происхождения и социального положения были очень рады возможности воспользоваться кредитом, чтобы начать собственное дело или расширить уже имеющийся бизнес. Так же, как и в Бангладеш, клиентская база ГАИ состоит из женщин, которые никогда не могли бы взять кредит в обычном банке. Эти клиентки не имели ни имущества под залог, ни собственности, ни сбережений, ни справок о кредитоспособности. Все, чем они располагали, это бизнес-идеи и сильнейшее желание упорно трудиться, чтобы их реализовать. В течение нескольких месяцев в офис ГАИ в Джексон-Хайтс обратились сотни человек из разных городов Соединенных Штатов. Все они хотели открыть филиал организации. Однако найти средства для финансирования этих программ не всегда просто. Поэтому руководители ГАИ решили двигаться вперед, не торопясь. Каждый новый филиал открывался только тогда, когда была уверенность в наличии надежного источника финансирования. Кроме того, не стоило рисковать из-за слишком быстрого расширения. Это грозило распылением людских ресурсов и управленческих возможностей. Руководители ГАИ очень вдумчиво подходили к выбору городов, предпочитая те, где люди действительно нуждались в финансовой поддержке. Сейчас ГАИ возглавляет Андреа Юнг, бывший председатель совета директоров компании Avon. В результате ее работы ГАИ имеет надежную, самостоятельную в финансовом отношении организационную структуру. По состоянию на март 2017 года ГАИ имел 19 отделений в 12 городах, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Индианаполис, Омаху и Шарлотт, Северная Каролина. Членами организации стали 86 тысяч женщин, многие из них – нелегальные иммигранты, что часто затрудняет им доступ к основным социальным и финансовым службам. Члены ГАИ получили ссуды в общей сложности на 590 миллионов долларов, причем погашение составляет более 99%. В 2018 году ГАИ отмечает свое десятилетие. В настоящее время членами организации стали более 100 тысяч человек, которые получили ссуды более чем на миллиард долларов. Планируется, что в следующем десятилетии количество заемщиков достигнет отметки в миллион человек, которых будет обслуживать сеть, состоящая из 100 отделений. На это потребуется примерно 1,5 миллиарда долларов в судах и инвестициях. Эту сумму можно собрать достаточно легко, если ГАИ сможет получить лицензию на работу в качестве банка, предоставляющего ограниченный спектр услуг. Наличие такой лицензии позволит принимать депозитные вклады или, если ГАИ создаст фонд поддержки социального бизнеса, привлекать его капитал. Важно, что общие принципы работы организации позволяют микрокредитованию успешно функционировать в Нью-Йорке и Небраске и почти полностью копируют систему, которую мы разработали и используем в Бангладеш. Мы даем ссуду женщине только после того, как она сформирует группу из 5 человек или сама присоединится к создаваемой группе. Члены этого небольшого коллектива оказывают друг другу поддержку, помогают советами. Прежде чем получить ссуду, потенциальная заемщица должна представить в ГАИ свою бизнес-идею и обоснованный план ее успешной реализации. Кроме того, женщины обязуются дать образование детям, заботиться о здоровье и благосостоянии семей, а также предпринимать другие действия для улучшения настоящего и будущего. Во всем этом инструмент микрокредитования, разработанный банком Грэмин и практикуемый его отделениями в Соединенных Штатах, абсолютно ничем не отличается от того же метода, применяемого в Бангладеш. К сожалению, не все организации в разных странах мира, решившие использовать метод микрокредитования, работают по тем же прозрачным и честным схемам, благодаря которым Grameen Bank стал успешным и эффективным. Еще хуже, что некоторые из них извратили саму суть микрокредитов. Из инструмента, призванного помогать беднякам, они превратили их в схему, которая позволяет богатым становиться еще богаче, наживаясь на неимущих людях. Одним из результатов деятельности так называемых микрокредитных организаций стало установление ими выплат по ссуде на уровне 80% и выше. Это в несколько раз больше процента, взимаемого Grameen Bank. Они оправдывают установление такого грабительского процента проблемами, возникающими при обслуживании бедняков, и рисками невозвращения ссуды. Но Grameen Bank имел дело точно с такими же трудностями. Несмотря на это, мы старались доказать, что неимущие могут правильно использовать деньги, заработанные с помощью своего бизнеса, вместо того, чтобы возвращать нам большую часть в качестве платы за предоставленную ссуду. Другие микрокредитные организации настаивают на залоге за предоставление ссуды. Имеется в виду имущество заемщика, которое становится гарантией возврата денег. Такой подход исключает возможность обратиться за помощью для беднейших людей нашего мира, тех самых, ради которых я придумал микрокредитование. В ряде случаев компании, предлагая беднякам купить второстепенные товары широкого потребления, убеждают их брать на эти цели ссуды с помощью так называемых программ микрокредитования. Все это полностью противоречит принципам идеологии Грэмин. Мы одалживаем деньги для поддержки инвестиций в производство, с тем, чтобы заемщики могли организовать собственное дело, которое поможет им и их семьям преодолеть бедность. В то же время избыточное кредитование на потребительские нужды еще сильнее затягивает человека в долговую трясину. Поэтому я призываю людей, которые действительно хотят понять принципы работы системы микрокредитования, внимательно изучить деятельность организации семейства Грэмин, включая Грэмин Бэнк в Бангладеш, ГАИ в Соединенных Штатах и многих других в разных странах мира. Я резко осуждаю программы микрокредитования, предназначенные для приумножения капиталов своих богатых владельцев. Они порочат концепцию и извращают саму суть модели, которую мы создали, чтобы помочь беднякам преодолеть нищету. Конечно, в Бангладеш и Соединенных Штатах сложились очень разные экономические и социальные условия. Этим же обусловлена и специфика действия наших программ на разных рынках. В Бангладеш, например, Грэмин Бэнк работает в сельских поселениях, где проживает большая часть бедного населения. В Соединенных Штатах бедноту можно найти и в городах, и в сельской местности. Но на данный момент отделения ГАИ открыты только в небогатых городских районах. Это значит, что разные виды малого бизнеса, которые ГАИ помогает поддерживать, должны ориентироваться именно на городскую клиентскую базу. Кроме того, размер инвестиций, необходимых для открытия собственного дела, в США намного выше, чем в Бангладеш, поэтому и средний размер займа здесь значительно больше. В Бангладеш многие женщины могут начать бизнес, обладая денежной суммой, эквивалентной примерно 40-50 долларам. Этого достаточно для покупки швейной машины, ручного ткацкого станка или простейших продуктов для открытия маленькой деревенской лавки. В Соединенных Штатах размер ссуды на открытие стартапа обычно колеблется в диапазоне 1000-1500 долларов. Как только члены ГАИ выстраивают свой бизнес и возвращают эти деньги, то получают право на новые ссуды. Их размер, как правило, выше, чем у первоначального займа. Вот несколько примеров успешного предпринимательства, которое стало возможным благодаря ГАИ. Дамарис. Дамарис стала членом ГАИ в 2014 году и на первую ссуду в 1500 долларов приобрела продукты для своего нового ресторанчика «Собор де Митьера» в Бостоне, который специализируется на блюдах карибской и центральноамериканской кухни. Через три года она взяла уже шестую ссуду. Общая стоимость ее бизнеса в ссудах составляет уже более 17 тысяч долларов. У Дамарис есть работник, занятый в течение неполного рабочего дня. Также справиться с растущим спросом ей помогают сын Брайан, который работает в утренний час пик, и дочь Диана, ответственная за закупки. Рейна, мать семерых детей, яркий пример того, что тяжелый и упорный труд окупается, надеется на предпринимательство как на способ обеспечения своих детей. В 2015 году она вступила в ГАИ и взяла ссуду 1500 долларов для покупки краски, сувениров, витрин, коробочек для хранения товаров в своем магазинчике в Северном Остине, Техас. Сейчас Рейна получила уже третью ссуду и купила терминал для приема оплаты с помощью кредитных карт. Она надеется вскоре переехать в более просторное помещение поближе к своей клиентуре в центре Остина. Грейси 15 лет владела салоном красоты, но ей не хватало ресурсов на расширение бизнеса и удовлетворение растущего спроса. В 2016 году она стала членом отделения ГАИ в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, и получила ссуду в размере 1300 долларов, которую использовала для покупки краски для волос и других косметических средств. Кроме того, она открыла пополняемый сберегательный счет и еженедельно откладывает на него часть прибыли, надеясь в будущем сделать ремонт в своем заведении. Эти и многие другие истории служат подтверждением того факта, что разработанная нами система кредитования универсальна. Изменения, которые потребовалось внести в нее при запуске нашей программы в Америке, оказались крайне незначительными. выяснилось, что основные качества человека, а главное, заложенный от природы талант предпринимателя, одинаковы во всех странах и во всех этнических группах. Я надеюсь на то, что метод ликвидации безработицы, который хорошо зарекомендовал себя в одном месте, в конце концов сможет работать повсеместно. Теперь, когда ГАИ твердо стоит на ногах, следующим естественным шагом будет развитие программы Нобин с целью инвестирования в бизнес, начатый молодыми малоимущими американцами. Мы планируем запуск такой программы. Предпринимательство, новая экономика и полная ликвидация безработицы. Наверное, многим читателям рассказанные мной в этой части книги истории покажутся парадоксальными. Большинство людей, включая экономистов, считают Соединенные Штаты самой динамичной и прогрессивной капиталистической страной, образцом эффективной капиталистической экономики. Однако этот оплот свободного рынка уже давно страдает от кажущейся неразрешимой проблемы безработицы. Невозможность справиться с безработицей вынудила экономистов изобрести противоречащую самой себе концепцию полной занятости. Она заключается в некоем минимальном уровне безработицы, примерно 4-5%, а значит подразумевает, что некоторое приемлемое количество миллионов людей все же окажутся без средств к существованию. Получается, оставлять миллионы людей без работы – это хорошо? И вам повезло обойтись таким незначительным количеством? Опыт Grameen Bank вселяет в меня уверенность в том, что мы сможем бросить вызов этой доктрине отчаяния и безысходности. Когда мы открываем доступ к деньгам малоимущим, то помогаем им избавиться от чувства беспомощности. Положительный или отрицательный ответ чиновника из агентства по найму больше не будет решать их судьбу. Они смогут делать все, что захотят, когда почувствуют возможность применить свои способности. Теперь они не будут зависеть от воли других людей. Стоит отметить, что моя идея превратить безработных в предпринимателей родилась еще 40 лет назад в Бангладеш, стране мелких фермеров. Сейчас я призываю промышленно развитый Запад принять эту концепцию, чтобы решить проблему безработицы, особенно среди молодежи. В этом случае произойдет полное изменение привычной модели, согласно которой все новые идеи сначала появляются на Западе и затем постепенно распространяются в странах третьего мира. Если мы сможем сделать из безработных предпринимателей, то увидим, что масштабы их новых творческих способностей, таланта и продуктивности просто неизмеримы. Но еще важнее то, что сотни миллионов людей смогут преодолеть зависимость от государства и избавиться от ощущения собственной ненужности, которое возникает, когда у человека нет возможности самореализации. Кроме того, практическое воплощение этой идеи окажет огромное влияние на процесс концентрации богатства. Во-первых, каждый новый предприниматель, которому мы помогаем начать дело, сам становится центром сосредоточения ресурсов. Его личный капитал уже не достанется 1, 2 или 5% людей, которые находятся на самом верху. Таким образом, мало-помалу будут формироваться новые очаги благополучия в социально неблагополучных районах. Во-вторых, все мелкие предприниматели, занятые ведением собственного бизнеса, больше не будут работать на верхний 1% как наемники. В итоге скорость концентрации богатства, которая до сих пор росла, начнет уменьшаться. В-третьих, распространение предпринимательства позволит женщинам активнее участвовать в экономической жизни. Эта проблема актуальна как для развивающихся, так и для самых богатых стран. В мире люди вынуждены искать работу, и жесткие правила, установленные работодателями, входят в конфликт с основной для многих женщин ролью матери и хранительницы семейного очага. Усилия, предпринимаемые с целью изменить правила и сделать многие виды деятельности более подходящими для женщин, оказались успешными лишь частично. В итоге миллионы женщин чувствуют себя так, будто общество не нуждается в их творческом потенциале. В мире предпринимательства, которому чужды гендерные различия, женщины сами смогут организовать свою работу, причем даже в тех областях деятельности, на которые редко обращают внимание мужчины. В результате всех этих перемен будет дан мощный стимул экономике в целом. Предпринимательство универсально и доступно всем. Оно создает новые рабочие места, увеличивает доход и повышает уровень потребления среди всех слоев населения. Это гораздо эффективнее, чем пытаться продать как можно больше дорогих и шикарных вещей кучке богачей. Я надеюсь, создание в ближайшем будущем новой экономической системы приведет к тому, что мечта об эгалитарном мире, обществе, основанном на принципе равноправия, станет реальностью. Люди перестанут надеяться на государственные пособия или выплаты из частных благотворительных фондов, потому что каждый сможет использовать возможности действительно свободного рынка на благо своей семьи и для стимулирования прогресса в целом. Если посмотреть на ситуацию с нового ракурса, то поставленная мод-проблема поиска работы для 40 миллионов молодых людей ежегодно выглядит совсем иначе. Это не 40 миллионов молодых людей, стоящих в очереди, чтобы заполнить заявление о приеме на работу, а 40 миллионов молодых предпринимателей. Они вступают на мировой рынок, открывают новые компании, решают проблемы, меняют свои деревни и города, способствуют развитию экономики. В перспективе я вижу дефицит, а не избыток рабочей силы. Молодежь, пожилые люди, женщины, люди с физическими недостатками – все они выйдут на рынок со своим предпринимательским талантом. Биржи труда больше не будут нести ответственности за трудоустройство миллионов людей. Вместо этого они будут искать способы убедить человека поработать на благо другого. Для этого нам нужно изменить существующую экономическую систему и начать с того, чтобы бросить вызов ортодоксии, которая ей управляет.